Глава 30. Дверь захлопнулась, и пути назад были отрезаны. Мажор сделал шаг ко мне, но я отпрянула. «Вик!» — произнес он таким голосом, что все части моего тела потянулись к нему. Кроме мозга, чему я была очень рада. Ведь именно он отвечал за разум, а значит, помогал мне сохранить хладнокровие. Но смотреть на Никитина я не могла. Так и стояла, не поднимая глаз, почти молясь, чтобы вся эта неловкая ситуация каким-нибудь волшебным образом разрешилась. «Вика, что случилось?» Он подходил все ближе, а я отступала, пока не уперлась в стену. «Вика», — прошептал мажор, опаляя шею своим жарким дыханием. Я против воли закрыла глаза, чувствуя, как по рукам и спине бегут мурашки. Он не касался моей кожи, но его губы были так близко, что я почти ощущала это прикосновение. Никитин собирался меня поцеловать. Даже не открывая глаз, я чувствовала, как его лицо приближается к моему. «Невеста! У него есть невеста!» Эта мысль стала спасительной, послужив для меня холодным душем. Буквально в последний момент я выскользнула из-под его надвигающихся объятий и отошла к столу. Конечно, это было бегство. Но мне слишком сложно оставаться спокойной в непосредственной близости от Никитина. Я села на свое обычное место, отгородившись от него сразу и столом, и спинкой стула. «Максим Сергеевич, я уже поняла, что без объяснений не обойтись, и подбирала слова, чтобы донести до мажора, что повторения прошлой ночи не будет. Никогда. Вчера мы с вами совершили большую ошибку». «И не один раз». Перебил меня Никитин с довольной ухмылкой. «Вот ведь гад непрошибаемый!» Я смотрела прямо перед собой и сжимала под столом кулаки, которые так и чесались, чтобы врезать этому зубоскалу. «Макс, отнесись серьезно к моим словам!» Не выдержала и сорвалась на крик. «Ну, наконец-то! Ты снова перешла на «ты!» А то я уже начал бояться, что плохо удовлетворил тебя ночью!» Я сделала глубокий вдох и медленный выдох. Затем повторила снова. И еще один раз. Только после смогла говорить. «Прошлая ночь больше не повторится». Почти тараторила, чтобы он не успел снова меня перебить. «Это была ошибка. У тебя есть невеста, и ее наличие делает нашу связь невозможной. К тому же я не хочу терять работу, а мне придется уволиться, если ты... Если вы будете меня домогаться». Повисла тишина. Тяжелая, почти ощутимая. Я слышала, как колотится мое сердце, ожидая ответа. Конечно, я знала, что это решение правильное. Была в нем уверена. Но почему-то какая-то нелогичная часть меня ждала, что мажор сейчас заявит, как все это глупо, и сожмет меня в своих объятиях. Впрочем, чему удивляться? Я же женщина, поэтому логику скорее отрицаю, чем признаю. Тишина затянулась, и я уже почти набралась смелости, чтобы обернуться и посмотреть на Никитина, как вдруг почувствовала его дыхание прямо на своей шее. Вздрогнула от неожиданности. Я ведь даже не слышала, как он подошел, занятая своими логично-нелогичными размышлениями. Он снова почти касался моей кожи, заставляя рефлекторно тянуться к нему навстречу. Я сдерживала себя из последних сил, но тело меня не слушалось. Оно предавало, потому что слишком хотело вновь ощутить прикосновение этого мужчины. «Элина мне не невеста. Между нами ничего нет», — прошептал мажор. И эта ложь отрезвила меня. Я дернулась и вскочила на ноги. Стул, отодвинутый с грохотом, упал бы, если бы его не удержал Никитин. Я обернулась к нему, и теперь я была по-настоящему зла, потому что точно знала. Он мне лгал. «Вы живете вместе». Я начала загибать пальцы. «Сегодня утром она устроила сцену ревности, и ты тут же увез ее домой, нежно обнимая, а меня оставил одну. А теперь ты скажешь, что мне все показалось, и я заблуждаюсь?» Я заметила, что уже кричу и судорожно вздохнула. «Ни к чему делать Ленку свидетельницей наших взаимоотношений. После нее вся фабрика будет в курсе». Мажор открыл было рот, чтобы продолжить свои объяснения, но мне это было не нужно. Я не готова питаться объедками с чужого стола. Пусть рассказывает Элине свои сказки. Я выставила руку ладонью вперед, прерывая его объяснение. Не нужно. Ничего не нужно объяснять. Эта сцена длилась не больше минуты, но выпила из меня уже все силы. Давай просто забудем о том, что случилось ночью, и начнем с чистого листа. Ты – директор шоколадной фабрики. Я – управляющая. Мы можем быть только коллегами и ничего больше. Я подняла взгляд, чтобы узнать, что мажор думает о моих словах. Надеюсь, он примет мое предложение, потому что я только осознала, что мне и правда придется уволиться, если он продолжит в том же духе. Сопротивляться этому притяжению я не смогу, но и быть вторым номером тоже. Неужели мне придется уйти? Глаза Никитина потемнели. Он практически не мигая смотрел на меня, словно размышляя о моих словах, тщательно взвешивая каждую букву. Я тоже глядела на него, ожидая вердикта. И он первым отвел взгляд. Неужели сдался? И почему же, одержав победу, я чувствую разочарование? «Ты не слышишь меня», — произнес он с горечью. «Не хочешь слышать? Ты ведь тоже хотела меня этой ночью. Мне ведь все это не приснилось. Почему ты сопротивляешься?» Я молчала, потому что все уже сказала, и больше мне нечего было добавить. Я так решила, и точка. Я была напряжена, но все же пропустила начало его движения. Подняла взгляд, когда мажор уже был совсем рядом. Одной рукой он обхватил мою талию, другой — затылок, закрепляя, фиксируя, не давая двинуться. Его губы безошибочно нашли мои, раскрывая их, врываясь внутрь и утверждая превосходство более сильного противника, завоевателя и господина. Я попыталась было воспротивиться этому захватническому напору, но как-то слабо и неубедительно, причем для самой себя. Потому что пока разум искал причины, почему этого нельзя делать, руки уже обхватили сильные мужские плечи, гладя и лаская, прижимая к себе, требуя большего. Это была полная и безоговорочная капитуляция. И я даже не презирала себя за проявленную слабость, потому что полностью лишилась способности мыслить. Я забыла, что в приемной сидит Ленка, у которой наверняка навострены уши на каждый звук, доносящийся из директорского кабинета. А ведь уже знала, что стены здесь не такие уж и толстые, а звукоизоляция и вовсе отсутствует. Мы с мажором целовались, и весь мир перестал существовать. Были только его губы, его язык, его руки и страсть, распаляющая нас обоих. Никитин оторвался от моего рта, чтобы переключиться на шею, и я застонала от пронизывающего меня острого ощущения. Разумные мысли были забыты, уже казавшиеся нелепыми логические доводы отброшены в сторону. И, разумеется, ни один из нас не заметил, как открылась дверь кабинета, и на нас, глазами полными изумления, уставилась дородная, но ухоженная дама. «Что здесь происходит? Хотела бы я знать». Ее голос прозвучал громом среди ясного неба, заставляя нас с мажором отпрыгнуть друг от друга.